3. Они поженились спустя месяц, наперекор всем. Против их брака, как ни странно, были и отец Майкла, и мачеха, и Алинина мать. Последняя считала, что дочери нужен супруг-россиянин, к тому же постарше. А то виданное ли дело выскакивать замуж за мальчишку-иностранца, да еще за такого красавчика. Завезет дочь в свою заграницу, да бросит там. И что тогда делать? На панель ей идти? «Какая же ты мутор у меня, дурочка!» — смеялась в ответ Алина. «Он уже открыл на мое имя счет в банке, так что я не пропаду. И уж если на то пошло, скорее я его брошу, чем он меня. Майкл, мама, меня очень любит, понимаешь?» «Да вы знакомы всего месяц!» «Месяц и 3 дня», — поправила Алина. «Да какая разница!» — кипятилась Галина. «Чтобы чувства проверить, нужно гораздо больше времени». «Глупости. Надо просто чувствовать, что тебя любят. И Майкл меня по-настоящему любит. А ты его?» «И я его», — соврала Алина. «В конце концов, какая разница, любит она Майкла или нет? Она прекрасно к нему относится и очень уважает, особенно за его способность отдаваться чувствам. В мире так мало мужчин, умеющих любить». Сыграв скромную свадьбу, молодые уехали в путешествие. Алина впервые оказалась за границей, ее восторгу не было предела. Не омрачал радости даже тот факт, что во время поездки Майклу то и дело названивала мачеха и требовала, чтобы он бросил русскую шлюху и вернулся домой, иначе отец лишит его наследства. Когда медовый месяц подошел к концу, супруги Валентайн отправились в Вену, где у Майкла имелась квартира, и зажили в ней практически счастливо. До полного счастья не хватало спокойствия, которое постоянно нарушали то мачеха, то отец, то друзья-приятели Майкла. Последние напрягали Алину меньше двоих первых. Они всего лишь заваливались среди ночи, хмельные и крикливые, и пытались утащить супруга из дома. А вот родители... Родители доставали ее всерьез, особенно мачеха. Та поставила перед собой цель развести пасынка с русской шлюхой и прилагала бешеные усилия к ее достижению. Старик-отец, как думалось Алине, ополчился против нее именно с подачи своей жены. Майкл, надо отдать ему должное, держался молодцом. Он готов был выступать против всех и быть счастливым наперекор всему. Он любил Алину и хотел быть с ней. А препятствия воспринимал как временные неудобства. Даже когда его не приняли в Венскую оперу, тогда как раньше не просто приглашали, зазывали, он не очень расстроился. Да, был огорчен, но не более того. А вот Алина пришла в ужас. Она, в отличие от супруга, не ослепла от любви, поэтому понимала, что если так пойдет дальше, Майкл останется и без работы, и без средств к существованию. Она набралась храбрости и позвонила свекру. Тот сразу же обрисовал Алине ситуацию. Если Майкл не разведется и не женится на дочери давнего друга старшего Валентайна и его главного партнера, как было намечено, то вынужден будет заботиться о себе сам. «Ты пойми, красавица», — говорил старик, — «я против тебя ничего не имею. Будь я хотя бы на 15 лет моложе, ты бы стала моей, но не официально. Ты хороша собой, сексуальна, не глупа, но ты никто, а главное, никем не станешь. А моему сыну нужна достойная партия, и мы ему ее нашли, и он был не против. Элизабет ему нравилась. Майкл готов был вести ее под венец, но тут встретил тебя. Как же я жалею, что взял его в Россию, ведь знал бабы там такие, что у любого... Как там у вас говорят сейчас? А, вспомнил. У любого снесет башню. У Мишки снесло. Эх, если б я предполагал, что все так далеко зайдет, увез бы его на следующее утро. Ну, почему он такой дурак? Неужто не мог сделать тебя своей постоянной любовницей? Ведь ты бы этим удовольствовалась, правильно? Ты ж ничего в жизни не видела. Ты замарашка. На том Алина решила прекратить разговор. И больше отцу мужа не звонила. Она все поняла. Однако в серьезность намерений старшего Валентайна не верила. Как это? Лишит наследства? Единственного-то сына? Да не может такого быть. Но оказалось, может. Когда отец Майкла скоропостижно скончался, и его завещание было оглашено, оказалось, что все имущество унаследовала вдова. Сыну же не досталось ничего. Майкл воспринял новость довольно спокойно. Он не до конца понимал, чем ему это грозит. Он был молод, наивен, а главное – влюблен. Ему казалось, что для счастья одной его любви достаточно. В том, как ошибался, Майкл убедился спустя 3 месяца после похорон отца. Молодые супруги Валентайн истратили уже все свои деньги, включая те, что лежали на счету Алины. Пришлось Майклу устраиваться пианистом в ресторан, а его жене туда же официанткой. Еще хорошо, что взяли. Гражданства-то у нее не было. Так они и сводили концы с концами. Раз в месяц к ним наведывалась мачеха Майкла. Всегда в отсутствии Алины. Звала пасынка вернуться в фамильный особняк и жить на всем готовом. Намекала на то, что пристроит на работу, а условие ставила только одно – бросить русскую шлюху. Майкл, естественно, не соглашался. Мачеха психовала, проклинала его, грозила и убегала, но неизменно возвращалась, и повторялся прежний сценарий. В свой последний визит она заявила, что если Майкл не примет ее правил игры, двери дома будут закрыты для него навсегда. Майкл взмахнул рукой и сказал мачехе: «Прощай». Больше она не появлялась. А дела становились все хуже. Громадная квартира в элитном районе требовала больших средств на содержание, и Майкл принял решение продать апартаменты. Когда он сообщил об этом жене, она спросила: «А куда мы переедем?» Муж пожал плечами. Тогда Алина сказала: «Давай в Москву, а?» В то время отличную жилплощадь в столице России можно было приобрести за 50 тысяч долларов, а в провинции вообще за 10. Венские же хоромы оценивались в сумму гораздо более значительную. На нее можно было приобрести 5 квартир в Москве вместе с обстановкой. Алина предложила супругу: «Купим 2 хаты. В одной будем жить, а вторую сдадим. На остальные деньги откроем бизнес. В России столько возможностей обогатиться, не то что в вашей Европе». И Майкл согласился сыграть по правилам жены. Он ей безгранично доверял и по-прежнему сохранял свою милую мальчишескую наивность. Продав апартаменты в Австрии, молодые люди переехали в Россию, где Майкл вскоре получил гражданство, приобрели там, как и планировали, 2 квартиры и стали думать о своем деле. Вернее, думала Алина, а Майкл только ее поддерживал. Все, что бы жена ни предлагала, казалось ему интересным. И тут уж его любовь к супруге была ни при чем. Он просто не знал, что предпринять, чтобы удержаться на плаву, тем более в новой действительности. Майклу ведь не приходилось раньше выживать. И он оказался таким беспомощным, что Алина иной раз думала: «Какой дурачок! Ну что ему мешало бросить меня? Любовь или упрямство? А может быть, глупость? Ведь не понимает, что пропадет. Если мы прогорим, я-то выдержу, а он... Разве сможет выжить без денег? Да никогда!» И она старалась оградить его от проблем, все решала сама. И решила. Зарегистрировала частное предприятие, занимающееся продажей спортивной одежды и инвентаря, в чем она хорошо разбиралась. Открыла несколько магазинов. Майкл ей не помогал, но и не мешал, что уже радовало. Поручить ему можно было лишь что-то незначительное. Но доверить решение глобальных вопросов Алина остерегалась. Знала, не справится. Так и жили. Алина горела на работе, а Майкл скучал дома. Он пробовал устроиться дирижером в крупные театры, но его не брали. А вот в провинциальные звали наперебой, поскольку его звездное имя могло послужить хорошей рекламой. Но Майкл, съездив в один из наиболее близких к Москве городов, пришел в такой ужас, что всем остальным отказывал сразу и безоговорочно. По прошествии года Алина поняла: первое, в бизнесе дела у нее идут более чем хорошо, то есть дело почти окупается и скоро начнет приносить прибыль. И второе, в личной жизни у нее все плохо. Не то чтобы они с Майклом часто ссорились, просто молодая женщина пришла к твердому убеждению, что муж ей не нужен, одной гораздо лучше. Не надо ни перед кем ответ держать, не надо выслушивать жалобы на недомогание или неустроенность, не надо заниматься сексом, когда не хочется. В общем, Алина разочаровалась в супружестве. Поэтому все больше времени проводила на работе, в которой не разочаровалась. И вдруг в Майкле проснулся Отелло. Он стал ревновать жену по пустякам и устраивать ей допросы с пристрастием всякий раз, как она задерживалась. Супруга сначала смеялась в ответ на обвинение в неверности, Потом они стали ее раздражать. И Алина то пыталась переубедить Майкла, то совсем соглашалась, чтобы досадить ему. Когда муж становился совсем неуправляемым, уходила жить к маме. Но окончательно бросить его Алина не могла. И не потому, что питала нежные чувства к нему или хотела сохранить брак. Просто ей было Майкла жаль. Пропадет ведь без нее. Ладно бы чужой человек был, тогда плевать. А то столько времени вместе. Да и вообще. Как ни пыталась Алина истребить в себе чувство вины, у нее не выходило. Из-за нее Майкл лишился всего. Ведь из-за любви к ней отказался от денег и статуса. Короче, Алине нужен был весомый повод для развода. Вот если бы муж начал распускать руки, тогда она посчитала бы себя свободной. Ударил один раз, ударит еще. С драчуном мало кто согласится жить, как и с пьяницей. Но Майкл пил очень мало. И когда принимал спиртное, становился не злым, а еще более ласковым. Узнав, что Майкл ей изменяет, Алина не оскорбилась, а обрадовалась. Наконец-то можно развестись под благовидным предлогом. Только сначала Голубков надо застукать. Алина не сомневалась, что у нее получится. Сорока, что принесла ей на хвосте весть об изменах Майкла, сообщила и о том, где обычно любовники встречаются. А встречались те в гостинице «Соло», где подружка Майкла работала администратором. Туда Алина и нагрянула, предварительно проследив за супругом. Выждав 20 минут после того, как в номер принесли шампанское и фрукты, она постучала в дверь. Открыли ей не сразу. Сначала долго возились, потом спрашивали, кто, на что Алина ответила: «Соседка, дайте, пожалуйста, спички, а то у нас закончились». Когда же дверь, наконец, отворилась, она влетела в номер и очень артистично устроила истерику. Плача и заламывая руки, не забывала все подмечать. Прежде всего, ее интересовала реакция Майкла. А еще было очень занятно посмотреть на его избранницу. Каждой женщине любопытно, на кого ее променяли, и Алина не была исключением. Поэтому любовницу мужа разглядывала с пристальным вниманием. Оказалось, что та далеко не так хороша собой, как Алина думала. Ростом барышня оказалась с нее, а то и выше, но ни попы, ни груди у нее не наблюдалось. Ноги красивые, тут не поспоришь. И Майкл, всегда питавший слабость к таким длинным и стройным, конечно же, купился именно на них, потому что ничего более примечательного во внешности барышни не было. Личико хоть и приятное, но и только, ни выразительных глаз, ни сочного рта, ни точеного носа, ни красивых скул. Алина, всю жизнь мечтавшая быть похожей на Софи Лорен, в первую очередь обращала внимание именно на это. И когда стало ясно, что у подружки Майкла абсолютно круглая мордашка, выдохнула с облегчением. Женщины только говорят, что если любовница мужа окажется гораздо красивее, то они их своих мужей поймут. Но на деле каждая хочет видеть свою соперницу невзрачнее, толще, глупее, безвкуснее, чтобы сказать себе: «Ну и дурак же он, променял меня на такую дурнушку. Видимо, я всегда была слишком для него хороша, и теперь он нашел женщину себе подстать». Алине в этом смысле повезло. Ее променяли на ничем не выдающуюся особу. И единственным достоинством соперницы, кроме, разумеется, длинных и стройных ног, было ее отношение к Майклу. В том, что она влюблена в него как кошка, не возникало никаких сомнений. Девушка смотрела на Валентайна с обожанием, а на гневающуюся Алину с ужасом. Но боялась она не за себя, а за Майкла. И когда орущая и размахивающая руками жена наклонилась над ним, барышня бросилась между ними, словно птица, которой надо защитить птенца от коршуна. Алина так развеселилась, что решила закончить спектакль. Крикнув «Я подаю на развод», она выскочила в коридор. И как невелико было желание остаться под дверью, чтобы послушать, о чем любовнички будут говорить, сразу же бросилась к лестнице и покинула гостиницу. С Майклом Алина встретилась через несколько часов. Супруг явился домой с видом провинившегося школьника, держа в руках огромный букет роз, но вручить его он не посмел. Она нацепила на лицо такое неприступное выражение, что Майкл стушевался и просто положил цветы у ее ног. «Ты за вещами?» — холодно спросила Алина. «Я за прощением. Его не будет». «Алина, детка, ну перестань!» — взмолился Майкл. Не будь жестокой. Знаю, я виноват, но давай. Я с тобой развожусь. Точка. Катись к своей пассии». Больше она с ним не разговаривала. Швырнула чемодан, вытряхнула его вещи из шкафа и ушла на учебу, которую с некоторых пор совмещала с работой. В тот день Майкл не ушел. Когда Алина явилась домой, муж сидел на полу в груди несобранных вещей и плакал. Она не дала себя разжалобить, но и выгонять супруга не стала. Решила, пусть остается, она пока у мамы поживет. Планы у нее были такие. После развода она, конечно же, продаст их вторую квартиру и отдаст деньги бывшему мужу, как и ту двушку, в которой проживали. За то время, что они жили в России, цены на недвижимость в столице стали сравнимы с мировыми, и хоромы в центре, что они приобрели и сдавали, тянули теперь на несколько сотен тысяч долларов. Майкл, если захочет, может вернуться обратно в Европу. Алина даже части бизнеса не пожалеет, лишь бы не чувствовать себя ему обязанной. А что сама останется почти ни с чем, так это ерунда. Свобода дороже.